Дорогие друзья, в продолжении рассуждения я еще раз прочитаю место Писания, которое мы уже читали. «И увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». Этот текст мы очень часто читаем, но я хотел для себя, да и для вас тоже, отметить одно. Но немножко такую иерархию провести. Что ищем? Куда идем? Кому кланяемся? Что отдаем? И какую дорогою уходим? Эта тема очень емкая, но я постараюсь в нескольких словах дать ясность. Звезда, которую увидели волхвы, о чем уже говорили, она напоминает нас и переносит в дальние времена, когда израильский народ путешествовал по пустыне, и путеводным знаком для них днем был столб облачный, а ночью столб огненный. Это знак, который вел и показывал путь для израильского народа. Эта звезда, о которой пишет евангелист Матфей, она была путеводной звездой, которая показывала, куда надо идти. Сегодня люди часто задают вопросы, куда мне идти? Каждый человек желает найти то, во что ему хочется верить. Мир так устроен, что человек перестает кому-то верить. И он даже может говорить, я даже порой сам себе не верю. Я не даю порой сам себе отчета. Мир погряз во лжи, в обмане, и люди смотрят и знают, что это неправда. Но Бог раскрывает нам такую линию, показывает о том, что ему можно верить. Та звезда, которую увидели волхвы, они ее увидели, потому что искали Господа. Если взыщешь Господа всем сердцем, то найдешь его. Так мы слышим и знакомые слова, что ищущий он что? Находит, а стучащему отворят. И поэтому у волхов было желание найти, и они увидели эту звезду. Даже если и неверующий человек в своей жизни скажет, Господи, если ты есть, помоги мне, он увидит эту звезду, он увидит руку Божью. Писание говорит о том, чтобы мы ощущали Бога, а если ощутим Его, то мы можем понять, что есть Бог. И Бог дает эту возможность каждому, верующему и неверующему. Волхвы искали и пришли правильно. Писание говорит, что они пришли в дом. Сегодня мы многих пригласили сюда, и вы хорошо сделали, что пришли на это место. Может быть, для многих путеводной звездой были их ближние, братья и сестры, которые уверовали в Господа и привели. Бог так действует не только через звезды и видения, но и через детей своих, и через животных. Через все Бог действует для того, чтобы людей привести к познанию, покаянию, успокоению души. И вот эти волхвы, они пришли правильно. А теперь вопрос, кому кланяться? Если правильно пришли, заметим, что они поклонились, увидев младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему. Кому кланяемся? Христос сказал одной женщине, а вы не знаете, кому кланяетесь. Спасение будет от иудеев. Ибо таких поклонников ищет Господь, поклоняющих в духе истине. Люди сегодня многому кланяются. Кланяются камню, кланяются звездам, кланяются дереву, кланяются тому, что сотворил Бог. Это можно представить себе, такой момент, что мы кланяемся предметами Господина, ему, его тапочкам, его ботинкам, его портфелю, но не самому Господину. И мир лежит в этом обмане, и люди искренне подходят и кланяются дереву, чтобы услышать и чтобы он помог им в жизни, но это остается безответно. Чему мы кланяемся? Кого мы ищем? Если ты взыщешь всем сердцем, то найдешь Господа. Заметьте, они не Марии поклонились и не Иосифу поклонились. Они увидели точный предмет поклонения. Это Господу. Они поклонились Ему. Да, Он маленький. может вызвать улыбку, умиление, но волхвы точно знали, что именно вот в этом младенце будет спасение. Сегодня мир уничижает этого младенца и, может быть, рисует его в разных ракурсах. Его рисует, но не желает его познать, не желает увидеть эту путеводную звезду и довериться. А вот те дары, которые принесли волхвы, они как раз и говорят о том, что они в этом младенце видят, что первое мы прочитали, они подарили золото. Золото, мы сами прекрасно понимаем, что это драгоценный металл. Его свойство золота, оно не окисляется, оно не поддается ржавчине, оно веками не изменяется, неизменно. Бог есть наш царь, он Бог, он неизменен, он сказал и будет. Независимо от того, что в округе творится, он сказал, так оно и будет. Так и начинается книга Библия с первых таких слов о том, что земля была безвидна и пуста, она была пуста, но Бог сказал и произошло. Человек скажет, он забудет или обманет, или не придаст своим словам значения. Но Бог верен, он неизменен, подобно золоту. И волхвы, когда ему предоставили этот подарок, дар, они согласились, да, ты неизменен, ты верен своему слову, как и Христос говорил перед смертью, что Сын идет по Писанию, чтобы исполнилось слово. Второй подарок – это был ладан. Это дорогое, благоухающее вещество, которое использовали для того, чтобы в церемониях, царских церемониях его использовали. Оно очень дорогое, этот состав. И он используется для того, чтобы как благоухание приятное. Христос был первосвященником. Он был для народа приятнейшим благоуханием. Ученики, когда услышав, что Христос должен уйти к своему отцу, они сказали, не уходи, нам хорошо с тобою. Нам хорошо с этим благоуханием. Нигде мы такого благоухания не видели. Даже в близких своих и даже между собой ученики ссорились, и этого благоухания там не было. И они говорят, не уходи, нам хорошо с тобою. Волхвы принесли этот дар, то, что они признают, что Христос есть первосвященник, тому, кому они могут доверять, кто является прекрасным благоуханием для народа. Еще это смирна. Это тоже душистое вещество, смола многих деревьев. Его использовали для целебных ран, для исцеления, для погребения использовали это средство. Если перенести на другой уровень, то мы замечаем, что Христос для нас явился исцеляющим бальзамом. Исаия говорит, что Он взял на Себя все наши болезни. Он понес. Он этот прекраснейшее вещество, это смирно. И волхвы признают и говорят, мы согласны с этим и дарим тебе этот состав. Мы согласны. Итак, поклонение – это не просто прийти и покланяться, и уйти, и остаться таким же. Нет, поклонение – это полное доверие Богу. Это я полностью говорю, Господи, господствуй надо мной. Был такой случай у одного из военачальников адмирала Нельсона, который из истории, он относился очень благодушно к тем, кого поражал, ну, побеждал. Он их не осуждал, нет. И один из офицеров, который был взят в плен, он подошел к этому адмиралу и протянул руку, признавая, что он действительно победил и он достоин. Но адмирал сказал, нет, сначала шпагу, а потом руку. То есть сначала ты отдай свое оружие, чем ты воинствовал, и только после этого я приму твою руку. Если нам понимать, то встать под владычество нашего Господа, надо оставить свое и отдать драгоценное. Это что? Это доверить свою жизнь в руки Господа, который верен своему слову. И еще последнее, что я хотел обратить внимание. Куда пойти? Волхвы не пошли к Ироду. Тому, кто желал смерти, они пошли другою дорогою. Приняв Христа в сердце, мы идем другой дорогою. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Важно, в нашем покаянии и осознании не то, что, Господи, я знаю Тебя, а то, что я доверяю Тебе свою жизнь, потому что Ты верен, Ты праведен, и я могу доверить свою жизнь в эти прекрасные любящие руки. Владычествуй надо мною. А теперь что? А теперь я разворачиваюсь в другую сторону от злых и мертвых греховных дел, и я иду по тому пути, которому Ты мне укажешь. Аминь.